Предстоят большие бои с Красной армией за Уралом. Возможно, одними добровольцами не обойдемся. Приступим к мобилизации. Харунжий ничего не сказал. Дело ваше, мол. Хоть мобилизуйте, хоть всех демобилизуйте. Вы женаты? Харунжий ответил весьма неопределенно. Женить бы, мол, не напасть, как бы женатым не пропасть. К тому же, вот он уже 5 лет, как на копытах. Ну-ну, Харунжий, вся Россия сейчас на копытах и в седле. Тем не менее, о даре Господнем женщинах нельзя забывать. Завтра в доме миллионера Гадалова будет дан званый обед для господ офицеров. Будут гимназистки, курсистки, бежавшие из Красной Савдепии, молодые вдовушки, так что можете выбрать себе любую розу. Оставим для вас пригласительный билет. Харунжий встал, аршином поправил ремни, каблуки сдвинул. Благодарствую. А билета не надо, потому на банкетах господа и дамы вина пьют, образованные разговоры ведут, а у меня язык казачий, деревянный, да и вина не потребляю, ни красного, ни белого. А сидеть в застолье, да не пить, нехорошо будет. Харунжий попрощался и ушел. И видит Ной, кипит котел сатаны, и в том котле бестолочь и самоуправство, речистость политиков и ярость мстителей. Тут же иноземцы со своими коммерческими делами, беженцы в тьма тьмущие, кто и что, разберись, попробуй. И все они призывают к разгрому Савдепии. А в самом городе, в одном из каменных домов, офицеры чехословацкой комендатуры истязают большевиков, не жалея плетей и шампалов. Чего уж скупиться по мелочам, коль довелось поговорить с красными ноздря в ноздрю. Вчерашние военнопленные итальянцы, болгары, мадьяры, поляки получили оружие, формировались воинские части. Подъехали из Владивостока американцы, сотни япошек по коммерческому делу, а по выправке не иначе, как самураи. Ну и само собой, петухами ходили по городу победители, белочехословацкие легионеры. А погодушка удалась славная. В меру перепадали дожди, чтобы хлеба не иссохли, а людям бы радоваться лету, теплу, зреющим злакам. Но люди не радовались. То, что происходило вокруг, было тяжким, запутанным и безотрадным. Не все могли понять, куда же мчится тарантас России, во что надо верить и во имя чего топтать землю под солнцем. Душеньку жгло, смутность напала, как в таежных дебрях темной ночью. Куда ни сунься, ударишься в дерево. 17 июля к Харунжему Лебедю на вокзал, где он постоянно находился, прискакал казак из контрразведки. Сию минуту явиться к подполковнику Каргополову. Ной дрогнул, но виду не подал. «Подожди, мол, служивый, надо упредить подпоручика Борецкого. В его распоряжении нахожусь». Подпоручика застал хворым. Подпухший от ночной попойки, богу мил Борецкий пожаловался Харунжему на голову, раскалывается на части. Чем русский лечит котелок, когда он насквозь проспиритувозился? Но и сказал, что опыта у него по этой части нету, а вот батюшка его лечился капустным рассолом, помогало. А дело у него к подпоручику вот какого свойства. Прискакал гонец из контрразведки. Опять вроде ковыряется в моей судьбе. Может, еще не возвернусь оттуда? «Мы будем их башком трещать», — вспылил белобрысый подпоручик. «Можете не ехать. Завтра гайда будет. О, великий гайда!» «Благодарствую. А поехать надо. Может, у них дело ко мне по службе. Если к вечеру не буду, стало быть, знаете, где я». Поплелся Ной пешком в контрразведку. чтоб попутно охолонуться да с духом собраться. Солнце жарило не втерпешь.